гуру. Правильно ощутили касание беспредельности при попытке затронуть проблемы, касающиеся природы вещей. Каждый вопрос можно раскрыть или осветить только отчасти, только с одной или с другой стороны. В каждый можно углубиться бесконечно и все же не исчерпать его полностью. Также дело обстоит и с ароматическим аспектом Вселенной. Можно написать на эту тему целые тома и все же не исчерпать того, что представляет собой только одну грань, только один из аспектов беспредельности, возможности познавания или изучения, которое не имеет конца.